Псалом 37. Псалом Давида. Громко, вслух. «О Господь, не карай меня в ярости своей, в своем гневе меня не казни. Стрелы твои в меня впились, твоя рука настигла меня. На теле здорового места нет, вот что сделала ярость твоя. Не знают покоя кости мои, это мне за мои грехи. С головою грехи накрыли меня, я не в силах нести их груз. Смердят и гноятся раны мои, это мне за безумие мое. Сгорбился я, до земли поник, весь день хожу, горем объят. Поясницу терзает боль, на теле целого места нет. Я изнемог, я разбит, кричу я в сердечной муке. Господь, ты знаешь, о чем я прошу, и не скрыт от тебя мой вздох. Сердце трепещет, нет больше сил, свет меркнет в моих глазах. Мои друзья и знакомые гнушаются больным, близкие стороной обходят. А враги мне ловушки ставят, хотят убить, мне желают зла и проклятия твердят, на меня клевещут весь день. Но не слышу я, как глухой, как немой рта не раскрываю. Стал я словно глухой, что ответить не может. На тебя, Господь, надеюсь и жду, что ты отзовешься, Господь мой, Бог мой. Молю, пусть надо мной не глумятся они, не торжествуют, что пошатнулся я. Я вот-вот упаду. Боль моя неразлучна со мной. Исповедую я свой грех. Я скорблю о своей вине. А враги мои живы, сильны, много их. Без причин ненавидят меня. Они воздают мне злом за добро. Я хочу добра, мне за это мстят. Не оставь меня, о Господь мой Бог. Не покидай меня. Поспеши, помоги мне. Мой Господь, спасение мое.